Я принимаю твои условия, госпожа моя. Я женюсь на тебе, как только кончится наше несчастье. О, я так счастлива, господин мой. Госпожа сердца моего, не пора ли перейти к делу? Где та зала, в которой собираются волшебники на пир? Идемте, господа, я провожу вас. Вы появились здесь в самое подходящее время. Именно в эту ночь состоится сборище колдунов. Они долго шли по темным галереям, пока навстречу им не блеснул свет из полуразрушенной стены. Тише, мы уже на месте. За этой стеной та самая зала. Вы можете посмотреть в эту щель, только не шумите. Калиф и визирь стали разглядывать залу, где собрались колдуны. В ужасном подземелье, ужасное веселье, кипит, хочет зелье. Его мы продадим, любого мы надуем. Любого заколдуем. А что хотим, кого хотим, навеки превратим. Посмотрите, он мой повелитель. Вы узнаете его, он того человека? Ведь это торговец, который продал нам злополучную табакерку с порошком. Тише, тише, Мансур. Это и есть великий колдун Кашнур. Тише. Слушайте внимательно. О, великий Кашнур, наступила твоя очередь рассказывать о делах минувшего месяца. Да-да-да, услади наш слух рассказом о том, как ты сделал своего сына Мицру калифом Багдада. Мы ждем. Я давно задумал уничтожить калифа Хасида, и, наконец, мне это удалось. Надо сказать, друзья мои, что Хасид – ничтожный человек. Он глуп, хотя я прочел почти все книги в мире. К тому же он любопытен и любит все таинственное. Что за вздор? Мансур, вы, госпожа Сова, я прошу вас отойти в сторону и не слушать эти мерзкие речи. В них нет и крупицы правды. Господин Айс, не беспокойтесь. Я знаю этого проклятого Кашнура. Он никогда ни о ком не говорит хорошего. Он может похвалить только отъявленного негодяя. Тише, тише, мы все прослушаем. Кашнур уже заканчивает свой рассказ. Так Хасид, а с ним и визирь Мансур навсегда остались аистами. А уж сделать Мицру калифом было проще всего. Замечательная история. Да. Ты, Кашнур, действительно великий колдун. А вот какое слово ты им заготовил? Очень трудное латинское слово. Мутабор. Услышав это слово через щель в стене, аисты прямо обезумели от радости. Они помчались к выходу из руин так быстро, как только несли их длинные ноги, и сова едва поспевала за ними. Выбравшись наружу, халиф и визирь повернулись на восток и трижды склонили свои длинные аистиные шеи навстречу солнцу, как раз вставшему из-за гор. Му-та-бор! Став людьми, халиф и визирь, плача и смеясь, бросились в объятия друг друга. О, господин мой, какое счастье, что все кончилось. Мы снова обрели человеческий облик. Да-да, мой друг, по несчастью. Я так рад и счастлив, что даже предстоящая свадьба с совой не может омрачить моего счастья. Тише. Мы здесь не одни. Повернись. Повелитель мой. Халиф Хасид обернулся и остолбенел от изумления. Перед ними стояла девушка такой красоты, что даже описать невозможно. Она протянула халифу руку. принцесса. Я не знаю, что и говорить. Я растерян, я восхищен, я... Надеюсь, что о своем обещании. Вы все-таки помните? Теперь, когда я вижу, как вы прекрасны, я могу только смиренно просить. Повелительница моей жизни и жизни моего друга, позволь мне быть твоим супругом. Я согласна, Хасид. О, прекрасная Луза! Я стал аистом на свое счастье. О, господин, я рад такому завершению дел, но не пора ли нам домой? Все трое тут же отправились в Багдад. Прибытие халифа вызвало великое удивление, ведь его объявили умершим. Народ был весьма обрадован, вновь обретя своего возлюбленного халифа. Тем самым сильнее возгорелся народный гнев против обманщиков. Толпы народа бросились во дворец и захватили старого колдуна и его сына. Когда их привели к халифу на суд, визирь провозгласил: «Волею Аллаха, его пророка!» Мы, халиф Багдада, царь царей Хасид, что подлое злодейство покарать жестоко, свой приговор выносим. Кашнур и его сын Мицра выбрали порошок. Но когда они понюхали порошок, крикнули мутабор и превратились в сов, Халиф заставил слуг щекотать совам пятки до тех пор, пока они не рассмеялись, после чего их выпустили на свободу. Долго и радостно жил халиф Хасид со своей прекрасной лзой. У них было много детей. Часто Хасид, чтобы развлечь супругу и детей, рассказывал о том, как он и визирь Мансор стали аистами. Он даже изображал визиря в облике аиста. Халиф степенно, не сгибая ног, шагал по комнате, трещал что-то, размахивал руками, точно крыльями, и показывал, как визирь тщетно кланялся на восток и выкликал «Му! Му!». В таких случаях визирь Мансор, улыбаясь, грозил халифу рассказать его супруге Лузе, о чем шел спор за дверью принцессы, ночной совы.